дебил», – резюмировал Франковский. «Так, чего это я с тебя все вытягиваю? Давай доклад, всего того, что узнал, всего, что считаешь нужным». «Дуэль Курвагин проиграл», – поморщился ученик. «Причем проиграл позорно. В конце остался без сил и без сознания в отличие от своего противника. Осознав поражение, он пытался уйти и потянуть время в воздухе, но энергии было мало, и Воронин подбил его дальнобойными ударами. Курвагин упал, заливаясь кровью. До этого он держал пелену, но потом перестал, и она хоть не вся, но развеялась, поэтому финальную сцену видели все и сомнений в проигрыше и подтасовке результатов нет. В том числе все видели, как Воронин собирал трофей. Видео с дуэлью будет доступно через несколько часов, направлю сразу, как придет, и что его, никто не мог остановить или начать доказывать, что это именно его артефакты, с помощью которых он и победил, спросил глава озадаченно. «Вы меня перебили», – недовольно скривился Артем. «Я еще не успел сказать, что после поднятия барьера на зрительские ряды пришел жнец. Его ученика пытались задирать, и он с помощью жажды крови быстро поставил всех на место, а одному вообще оплеуху прописал, отправив в нокаут. Естественно, в его присутствии никто не мог ничего сделать. Больше ничего интересного не было, кроме того, что голубки, бывшие на свидании, решили от чего-то провести время в нашем ресторане и посмотреть представление. Так, задумался глава, а это зачем? Агент стоял далеко, но услышал что-то насчет приема, посвященного приезду большой проверки и желания девушки отдохнуть перед подготовкой к нему. Но не просто так они сюда собрались, не согласился мужчина. В такие совпадения я не верю. Курвагин что-то рассказал. Клятву он где давал? На самой площадке, задумчиво произнес ученик. Причем маг прикрывал их барьером. Эх, нужно было все-таки продать ту скрижаль с методами обхода обета, стукнул себя по кулаку Франковский. Сейчас бы имели возможность узнать кое-что интересное. До судей эти методы все равно бы не дошли, а вот главы гильдий начали бы сбрасывать клятвы, что вышло бы нам боком, не согласился ученик. Уговорил. Недовольно ответил Франковский и сел на место, успокоившись и собравшись для работы. Твои предложения, те малые ритуалы, которые он использовал в дуэли с Корневым, начал Артем, задумчиво. Они должны быть интересны, и даже если нет, это повод для контакта. Отлично. Франковский довольно откинулся на кресле. Предложим ему что-нибудь на обмен. Что у нас сегодня в программе? Хождение по стенам, игра огней и иллюзий, ответил молодой мужчина. Кажется, еще дыхание под водой было. Замени дыхание под водой на телекинез. Сегодня я буду представлять шоу, а ты за ним присмотришь, сказал мужчина. Если ничего подозрительного не увидишь, предложи обмен и подари какое-нибудь заклинание из боевых, а лучше несколько сам разберешься, что к чему, только чтобы он заинтересовался. Понял, ответил ученик. Тогда иди, сказал наставник и, сжавшись на секунду в кресле, превратился в добродушного главу общества, которого привыкли видеть все окружающие. Линии пропали, а Артем вновь превратился в такого же безобидного чудика и покинул кабинет, мысленно проклиная то, что вынужден маскироваться. Глава 15. Ресторан общества воспитателей духа больше всего походил на виденный Володей на картинке амфитеатр. Основным элементом была сцена, а вокруг нее полукругом расходились столы. Причем столы стояли не в одной плоскости, а располагались в несколько ярусов. Это было явно сделано для того, чтобы зрителям сзади не мешали макушки впереди сидящих. Совмещенный с рестораном зрительный зал был богато украшен античными столбами и лепниной. Тяжелые шторы, золотистого цвета бахрома, огромные картины на стенах, на которых изображались представления. Все это больше напоминало не место для приема пищи, а для развлечений. Вика, кстати, это также подтвердила. Здание в прошлом принадлежало погорелому театру, про который говорили, будто он проклятый, потому что у него сменилось около 10 владельцев, которые существовали не больше года. Все изменилось, когда помещение выкупил глава общества. Вообще, общество было удивительным формированием, можно сказать, новым витком в освоении людьми способностей. Все то, что рассказала Вика, заставляло парня предвкушающе потирать руки. Все потому, что общество принимало свои ряды тех одаренных, которые пробудили дар и могли чувствовать магию, но этих сил было недостаточно не для становления всамделишними магами. Однако эти одаренные не сдались судьбе, а приняли решение максимально освоить те крохи дара, которые им достались. Именно поэтому в данном ресторане демонстрировались удивительные техники, заклинания и тренировки, которые помогают раскрыть даже слабый дар, а заодно очень интересно выглядит. К удивлению Володи, иначе как шутов, одаренных не воспринимали. Только 1% одаренных, совершенствуясь, мог подняться на тот уровень, который был бы достаточен для становления магом или прохождения ритуала осененных. Конечно, Володя понимал, что для мечника, освоившего пару приемов, эти навыки ничего кроме смеха не вызывают, но все равно он считал, что это развитие и шлифовка даже таких слабых навыков позволит подняться на новый уровень всем остальным. Одним из таких ярких примеров были его малые ритуалы, которые так сильно поразили всех мечников-магов. Да и деда он привел в чувство, несмотря на серьезные ранения, опять же использовав малый ритуал. К счастью, так думал не один Володя. Еще 30 лет назад общество было никому не интересно, однако нынешний глава все изменил. Он стал одним из тех, кто пробудил магию и смог дорасти до мага 3-го ранга. С него пошел расцвет общества. Естественно, мастер или богатырь не считает мага 3-го ранга сильным. Только в городе Володя понял, что считается, что это не ахти какая сила. 2-й и 1-й ранг – вот к чему стремятся все маги. Это и гораздо более серьезные заклинания и более оплачиваемая работа. И пусть мерилом ранга является наличие энергии, но есть еще и опыт, и мастерство плетения заклинаний. А как рассказала Вика, пользовался ей глава общества без преувеличения филигранно. Согласно ее словам, он маг-универсал, начинавший свой путь с 4 магов, шел длинным путем, в поисках силы. Части его приемов используют не только одаренные из общества, а и маги. Личность эта была во многом легендарная. О том, что он может являться посредником по демоническому амулету, Вика не поверила. Раз это не был ответ на клятву, то Курвагин мог и соврать. Скорее всего, предоставленный им список был верным наполовину. Курвагин вполне мог вписать своих недругов, чтобы им помотали нервы. Все это и многое другое она поведала, когда они садились в лимузин. К тому же это были не просто слова, но они были подтверждены фактами. Данный глава общества и особенности его возвышения были проверены не один раз. К тому же она точно знала о его связях с инквизицией. Причем он сам не один раз сдавал местным властям и инквизиции тех людей, которые оказались замешаны в темных ритуалах. Таких же все время было немало. К тому же он пользовался расположением губернатора, который, в свою очередь, максимально родил за повышение боевого потенциала города. Даже один огненный шар, попади он в убойное место, может быть смертельно опасен. А что, если 3 таких шара попадут в демона? Это гарантированная остановка. И пусть это будет один демон, но в обороне мелочей не бывает. Так и получило это здание общества. По словам Вики, здесь всегда показывали что-то интересное. Если что-то их показанного понравилось, то представители общества продавали заклинания. Причем их покупали. Не у всех магов были собственные библиотеки. Изучив слабое заклинание, можно было влить в него больше энергии и получить что-то более убойное. Как оказалось, общество предоставляло небольшие методички по магии, с которыми пусть и с натяжкой можно было начать личную библиотеку. Узнав о подобном, Володя мысленно затрясся от предвкушения. Информация – вот что его возбудило. Находясь в вакууме купола, он смог оценить важность информации. Особенно сейчас, когда осознал чуть ли не свою ущербность. Все, чего он добился в изучении магии, было написано на 6 страницах элементарной магии. Одно хорошо, медитация и практика у него была отменная. И он ничего не испортил, а наоборот развил в себе потенциал. Малые энергетические конструкты позволили развить силу воли и контроль энергетических потоков. Оказалось, дети магов, имеющих источник с самого детства, развиваются также, нацелившись на проработку контроля и узлов для проведения через себя энергии. После ритуала инициации эти качества должны будут подняться на невиданную высоту. В отличие от предыдущего места им никто не помешал. Были некие заинтересованные взгляды, но и только. Прибывающие люди интересовались исключительно собой. Многие пришли с детьми. Несмотря на напряжение первых часов свидания, они также расслабились. В основном Вика рассказывала случаи из жизни мечников. Ничего подобного Володя не слышал, именно поэтому ему было очень интересно. Время пролетело быстро. Внезапно свет в зале померк, и под приветственную музыку на сцену выскочил мужчина с микрофоном. «О, это Франковский!» – захлопала в ладоши Вика. «Значит, сегодня точно будет что-то интересное!» Поджарый мужчина выглядел достаточно бодро. Он поприветствовал зал, привел короткую статистику об обществе и представил первых выступающих. Хождение по стенам было очень интересным навыком. Это была не сама магия, а использование ее особенностей. Выдавая ровный ее ток, улыбающиеся парень и девушка продемонстрировали, как они прилипают к поверхности. Несколько конструкций, которые были вынесены на сцену, использовались в качестве пособий. Одна девочка лет 7 даже искала невидимые тросы, которые удерживали бы актеров в воздухе. Под смех зрителей она ничего не нашла, зато Володе не нужно было никуда ходить. Истинное зрение четко показало сияние энергии, хотя определенно были еще какие-то подводные камни. Иначе, как объяснить то, что артисты не падали вниз? Туловище полностью их слушалось. Демонстрируя это, они еще крутились на месте, будто стоят на земле. Володе представление понравилось, и он с удовольствием похлопал, да еще и пытался проверить себя и внимательно рассматривал все движения, надеясь разгадать хотя бы один секрет. «Игра огней», как называлось следующее представление, заключалась в световом шоу. Под музыку и с помощью тумана несколько парней играли светом, собранным в шар, перебрасывали друг другу, жонглировали им. Володя и здесь не отставал, и это было очень интересно. Особенностью данного представления было то, что артисты создали огонек и перебрасывали его друг другу. Перехватка чужого заклинания и поддержание его также выглядит очень аппетитно и интересно. К тому же в темноте это все было еще и очень красиво. Иллюзии, конечно, тоже поразили. Создание фантомов удивительной четкости. Девочка, искавшая невидимые веревки, отличилась и на этот раз. Она согласилась выйти на сцену и зайти за ширму. А через секунду оттуда вышло уже 3 девочки, и сказать, какая из них была той самой живой, не было никакой возможности. Конечно, можно было использовать взгляд охотника, но это было бы уже не совсем спортивно. Особенно учитывая, что истинное зрение Володя не выключал и видел примененные силы, но какие именно и что они делали, он не понимал. Класс! Не сдержался парень и даже захлопал в ладоши, присоединяясь к другим зрителям. Еще громче он захлопал, когда один из помощников иллюзиониста проткнул длинным мечом сначала одну, а потом вторую девочку. Иллюзии не пропали, и только по мановению руки артиста, осталась только одна девочка, которой вынесли большое пирожное. Да уж, ее радости не было предела, впрочем, как и Володе. «Ты будто никогда не был на представлениях», — неожиданно сказала Вика, внимательно смотря за мечником. «Ну, фильмы я смотрел, но вот так», — ответил парень, пожав плечами. «Ни разу не был. Это первый город, в котором я оказался, а остальное время было направлено на совершенствование навыков». «Обалдеть», — ответила девушка, расширив глаза. В ее представлении в принципе рядовое событие не нуждалось в такой бурной реакции. Дальнейший разговор оказался прерван. Шторы, отделяющие зрителей от артистов, закрылись, в зале зажглись огни, а к ним подошел молодой мужчина и достаточно вежливо поклонился. «Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Артем Царенко. Я являюсь личным учеником главы общества Ивана Франковского. Скажите, могу я отнять у вас несколько минут?» «Добрый вечер», — ответил Володя, заинтересованно разглядывая мужчину. Что-то случилось. О плохом он в тот момент не думал, отчего-то ему казалось, что сейчас проблем никаких нет. «У нас все хорошо», — ответил мужчина. «Одной из моих обязанностей является опрос новых гостей о качестве обслуживания и зрелищности мероприятия. Скажите, вам все нравится?» «Все замечательно», — ответил парень. «И выступление, и пища отлично. Спасибо». «Согласна», — кивнула Вика, благосклонно улыбаясь. «Все отлично. Тогда позвольте еще кое-что, Владимир», — произнес мужчина. «Вы же разрешите себя так называть?» «Пожалуйста», — благосклонно ответил Володя. «Владимир, да с ним так только дед на занятиях по этикету разговаривал, как он мог отказать себе в великосветском разговоре. Я, откровенно говоря, узнал вас и поэтому от лица общества, хочу выразить восхищение вашими знаниями как мага и продемонстрированным боевым навыком», — ответил Артем. «А совсем недавно до меня дошли слухи о том, что вы буквально только что одержали убедительную победу над главой гильдии осененных. Было такое», — кивнул Володя, немного напрягаясь, такой откровенной лести и признания заслуг с ним еще не случалось. Он на какой-то момент не понял, как себя вести, отчего составил выжидательную физиономию и подошедший его не разочаровал. «Я бы хотел предложить вам вступить в наше общество», — сказал мужчина и после секунды промедления продолжил. «Общество заинтересовано в том, чтобы изучить ваши малые ритуалы, и мы готовы обменяться информацией. Вступив в общество, вы получите доступ к нашей библиотеке и накопленным знаниям, а также будете иметь возможность обменяться знаниями, которые вам приглянутся. Я не собираюсь настаивать на немедленном ответе, но в качестве бонуса и хорошего расположения с удовольствием передаю вам методики увиденных сегодня номеров. Он взмахнул рукой и с легким поклоном передал Володе небольшую кожаную папку. Изучу позже, взвесив на руке объемный материал. Володя также использовал артефактное кольцо и спрятал материал, а вот протянутую следом визитку положил в нагрудный карман на пиджаке. «Еще раз приятного вечера», — ответил мужчина и поклонился. «Приятного», — ответил Володя, а Вика также радушно попрощавшись, показала знак. «Потом поговорим». «Внимание, внимание», — проговорил Франковский в микрофон, и в зале вновь приглушили освещение, словно момент выгадывал. Успел подумать Володя, но решил сосредоточиться на отдыхе. Сегодня нас посетил один из талантливейших членов общества, изучивший телекинеза более чем на 50%. Мой личный ученик Николай Басков. Аплодисменты. Убрали в сторону Франковского и тяжелые шторы, зато предоставили молодого блондина с широкой улыбкой, который начал свою демонстрацию. Десяток яиц, вращающихся вокруг него с огромной скоростью. Несколько бокалов вина, притянутых к нему со столов зрителей и также возвращенных обратно, и как апогей, поднятие сначала себя в воздух, а потом огромного валуна, который даже на вид весил не менее сотни килограмм. Володя так и не увидел щупа фауры, хотя всматривался очень сильно. Это было что-то построенное на принципиально ином уровне, и от этого было вдвойне интересно. Единственное, что было странным, это аура Франковского, который заскочил на сцену в конце, мигающая то светлым, то темным спектром, но Володя на это не обратил внимания. Просто запомнил, что при встрече нужно будет изучить его внимательнее. А так мысли кружились вокруг одного. Если описанные методики будут хотя бы в половину так же круты, как то, что он увидел, то он приложит все силы, чтобы их освоить. Глава 16. Федор Цылко, Антонина Тур, Владимир Воронин, Виктория Сикорская. Негромко проговорил седовласый мужчина, выделяя фамилии в списках, после чего едва уловимо поклонился и отошел в сторону, пропуская всех в зал для проведения раутов. Когда новые гости прошли вперед, как тут же оказались под перекрестным прицелом взглядов, уже вошедших в помещение. Навскидку около 200 людей уже были внутри и негромко переговаривались. Столы с закусками и шампанским стояли вдоль стен. Вдобавок ко всему, десяток парней в белых пиджаках носился по залу с напитками и едой. Не замерев даже на секунду, делегация мечников пошла прямо к центру зала. Как оказалось, что бы там себе не думали осененные или маги, на данный момент основной ударной силой города и его окрестностей уже давно были мечники. Откровенно говоря, основываясь на чисто научном анализе количества человек в гильдиях и оценивая их возможности согласно рангам, считалось, что мечники могут бодаться против объединенной коалиции всех остальных гильдий. Да, на это влияет оружие, артефакты, инженерные боеприпасы и та же тактика, но гильдия мечников уже имеет огромные запасы всего необходимого для настоящей войны внутри города. И это все без учета пансионата. У детей своя задача в случае начала каких-либо боевых действий. Все дети эвакуируются в защищенные подвальные помещения и пытаются выжить. И именно поэтому мечники при проведении каких-либо мероприятий забирали на себя центр любого из помещений. Именно к ним подходили и искали расположение, а где-то и защиты. По крайней мере, так стало, когда к власти пришла плетка. Чем больше Володя думал про эту женщину, тем сильнее она его впечатляла. Персональная сила – это, конечно же, очень много, но еще больше его будоражили организаторские способности женщины и умение себя поставить. Она ведь ни на кого не кричала, и тем не менее ее решения не оспаривались, а выполнялись. Можно сколь угодно говорить про силу людей и их возможности, как о том, что мечников до нее воспитывал жнец, и именно он подарил Антонине силу. Только и дед сам отдавал должное женщине, и в его взгляде с каждым днем появлялось все больше восхищения. Антонина не только смогла удержать гильдию в своих руках, но и придать ей восходящий вектор, отчего мечники все еще на подъеме. Хотя конкуренция среди гильдий серьезная. Если до этого Володя знакомился со светской жизнью Астовска, то последние 3 дня происходило знакомство с тайной жизнью города. Гильдии, вот кто все контролировал. Рот или ковен можно смять, а вот если за тебя впишется гильдия, то ты выживешь. Это касалось не всей Российской империи, но в Остовске все было именно так. Вика была права. Последние 3 дня были наполнены подготовкой к мероприятию. Нужно было изучить более 300 человек с их краткой биографией, особенностям развития и болевым точкам. Как оказалось, Вика сама не так давно стала привлекаться к подобным мероприятиям, и пусть она много знала, изучить ей нужно было тоже прилично. Хотя по большому счету это были далеко не все люди, а только основные. В который раз Володя отдал дань своей памяти и ее возможностям. Даже на уровне мечника его память была на высоком уровне, а сейчас хранила в себе еще больше информации. И в хорошем смысле поразила девушку, что было чертовски приятно. Приятно потому, что Володя с каждым днем понимал, что его все больше и больше тянет к темноволосой красавице. Их отношения с простого взаимодействия постепенно становились все более открытыми. С каждым разом они открывали друг другу все больше фактов о себе. Вику, например, интересовал дед, причем очень сильно. Она, конечно, рассказывала, по большому секрету, что он бывший мужчина ее бабушки и что, кажется, они опять стали встречаться, но это было не все. Володя вообще считал, что это просто еще одна причина поговорить с самим Володей. А интерес девушки был все более приятен, потому что она его заинтересовала. Красота, ум, ненавязчивость, а еще приятный голос. Он мог хвалить ее по всем направлениям, которые только мог представить, и мысли все больше занимала девушка. Да сейчас ему 14, а ей 20. Тем не менее в местных реалиях это не тот возраст, который может представлять проблемы. Разница в десяток лет вообще не считается чем-то существенным. Даже если девушка старше, к обычным людям это, конечно, не относится, но для одаренных всех направлений, это не обыденность. Прошедшие дни были скрашены только несколькими интересными событиями. Для начала Володе принесли новый документ, в котором черным по белому было написано «Витязь». Проведя дуэль с главой гильдии осененных, он автоматически поднял свой ранг. Тот, несмотря на попытки обмана, которые пока еще оставались скрыты от общественности, все же был настоящим витязем. Да и проведенный после него тренировочный поединок с дедом показал, что Володя подрос. Сейчас можно было смело утверждать, что фундамент витязя был окончательно взят, и он вышел на новую величину и принялся взбираться на вершину богатыря. Еще 2-3 сотни поединков с такими же противниками на равных, и Володя может попробовать открыть охоту на богатыря и, может быть, даже победит. Было приятно, но парень был уверен, что у него будет возможность справиться с богатырем гораздо раньше. Хотя бы, потому что теперь и от деда у него будет несколько секретов. Магия уже дарит новые возможности. То, что передал Володе Артем Царенко, было настоящим сокровищем. Даже игра света и движение по поверхностям не было бесполезной вещью. Эти заклинания были выгодны не только для боя, но и послужат для укрепления его магического фундамента. Володя наконец-таки нашел возможность тренировки концентрации. Малые энергетические конструкты, к его сожалению, на данной стадии исчерпали себя. Да, он мог творить их быстро, но тренировка была нацелена, как правило, на развитие контроля верхних конечностей, в то время, когда теперь появилась возможность концентрироваться на пропуске энергии через нижние конечности и подпитывать одновременно с этим все тело. Задействовать силу нетипично, и пусть получалось у него с непривычки с трудом. Возможности применения данных способностей был чрезвычайно широк. Иллюзии же, как и телекинез, были не только полезны, но и редки. В короткой записке было написано, что в качестве презента ему передали наработки заклинания и методики тренировки в размере 100%, а изучив информацию по этому вопросу, он с удивлением узнал, что методика телекинеза в пансионате представлена не в полной мере. Отсутствовали важные элементы тренировок, кое-каких пояснений вообще не было. Это означало, что не все учебники одинаково полезны. У кого-то были деньги только на сокращенную версию, а кому-то, как ему подсунули, максимально расширенную. Паранойя била тревогу, с чего бы кому-то делать ему столь щедрый подарок. Даже с целью установления контакта это было дороговато. Возникла мысль, может, в методике зарыта бомба замедленного действия. Однако, попытки найти ответ на этот вопрос ничего не дал. Через 40 повторений у него получилось сделать иллюзию еще одного пальца на руке, которая визуально ничем не отличалась от других пальцев. А на 102-й тренировке телекинеза парень смог поднять в воздух шариковую ручку, и это все при отличном воображении и контроле. А ведь другие на подобные попытки тратили не менее 2 дней. «Здравствуйте, Виктор Антипович», – негромко произнесла Антонина и слегка склонила голову, сделав круговое движение кистью. «Здравствуй, дорогая», – довольно проговорил стоящий в белых одеждах инквизитор. У него, в отличие от других, не было спутницы, зато за спиной стояли еще 2 инквизитора. А центральный тем временем продолжил: «Выглядишь потрясающе. Впрочем, как и всегда». И вот на дорогая этот инквизитор Володе и не понравился, было во взгляде Виктора Антиповича вызывающе, то, как он смотрел на главу гильдии, показывало, что мужчина недоволен, несмотря на слова. Это был главный инквизитор Ростовска. Холостяк, падки на алкоголь и красивых женщин. Достаточно хитрый для того, чтобы подняться на вершину церковников, и достаточно жесткий, чтобы на ней оставаться. И который питал страсть к Антонине. Короткий разговор, в который ни Володя, ни Вика не вступали, а дед, наоборот, казалось бы, искренне улыбнулся, да так, что Володя поежился. Человек, которому так улыбается дед, долго не проживет. Молодой мечник отчего-то был уверен, что если понадобится, дед спокойно ликвидирует человека, который ему досаждает, несмотря на его ранг. Пример темного мечника показателен, при желании никто и отследить не сможет, что убило влиятельного человека. «Как дела в регионе, Виктор Антипович?» Совершенно не обратила внимания на определенный понебратский подтекст женщина. «Все спокойно, до определенного времени все было спокойно», — ответил мужчина, пристально всмотревшись в деда. «У нас на территории работа налажена, как положено, но нюансы есть. С таким талантом у руля, как вы, не может быть ничего плохого», — ответила плетка с небольшой улыбкой. «К сожалению, я подошел не только для того, чтобы выразить слова восхищения твоей красотой, но и сказать, что у нас беда», — сказал мужчина, на секунду приняв скорбный вид. «Что за беда?» — словно недоумевая подняла брови Антонина. «До меня дошли слухи о вероятном жертвоприношении, и что гильдия мечников тормозит расследование», — ответил инквизитор, скосив взгляд на деда. «Это только слухи», — сказала женщина, слегка улыбнувшись. «Нами уже все проверено и перепроверено. А твой спутник отчего-то выглядит на удивление молодо», — сказал вдруг инквизитор, и пока никто не вставил хоть слово, поспешно добавил: «И не стоит говорить про курс зелья или целительские усилия. Они на такое не способны». «Способны», — ответил дед спокойно. «Просто у кого-то устаревшие сведения. Наверное, вам не всю информацию доводит. Я знаю, что с вами произошло, но это...» — начал был инквизитор, как был перебит дедом. «Это как раз таки все объясняет». Инквизитор замолчал и внимательно посмотрел на деда. Тот глаз не отвел, а ответил тем же. От Володи не укрылось, что с дедом инквизитор не перешел на «ты» и подбирал слова. «И вправду умен». «Ну что же», — сказал инквизитор, поджав губы. «Тогда не буду мешать. Все, что я хотел узнать, я узнал. Всего доброго, Виктор Антипович», — ответила Антонина. «Это этот?» — спросил дед, едва инквизиторы отошли от них. «Да», — кивнула женщина. «Переехал вслед за мной из Жодина. Говорил, что влюблен. Раньше так и было. Сейчас более сдержан. Опасен, но не для меня», — ответил дед, нервно дернув щекой. Он и впрямь стремительно молодел, а вместе с этим у него начали меняться и реакции. Сейчас рядом с Антониной стоял 40-летний щеголь с черными как смоль волосами, живыми глазами и спортивной фигурой. Антонина уже казалась немного старше его, хотя все было наоборот. Проведенный Володей ритуал все больше менял его. Дед даже начал больше заниматься с мячом, потому что его худая фигура стала обрастать мышцами. Он уже подходил к Володе, чтобы тот дал свое заключение по ритуалу, но тот и сам не мог дать объективного ответа. На ауре никаких следов не осталось, а специализированными заклинаниями Володя не владел, поэтому им оставалось только ждать, когда метаморфозы с организмом прекратятся сами собой. Вика рядом с Володей поправила сумочку, и он перевел взгляд восхищенных глаз на девушку. Она, как и все, была в вечернем платье в пол без рукавов, глубокое декольте почти до пупка заставляло немного переживать. Они пришли сильно заранее до назначенного времени только для того, чтобы успеть со всеми пообщаться. Володя внимательно смотрел по сторонам и прислушивался к разговорам, не забывая уделить время своей спутнице. К сожалению, чего-то важного в этих разговорах не было. В основном все здесь были людьми со способностями, Поэтому быть подслушанным никому не хотелось, из-за этого разговоры на все темы были завуалированы, а Володя не был столь подготовлен, чтобы понять, какой смысл несет разговор про погоду, подорожание продуктов или про ремонт участка дороги. Да, помимо того, что ты слышишь, нужно еще и смотреть. Два или три движения могут совершенно изменить все сказанное. Полутона в игре слов, недомолвки заставляли мозг кипеть. К счастью, сегодня Володе не нужно было запоминать все, достаточно было оставить в памяти, кто с кем говорил и какие вопросы при этом освещались. Все остальное после письменного переноса информации на бумагу будут разбирать другие люди. Пару раз они проходились по залу, в очередной раз порядок их действий изменился. «Отведешь меня припудрить носик», — негромко сказала Вика, сжав Володин локоток в руке. «Конечно», — ответил парень, и они слегка отстали от чинно шествующих Антонина и деда. В эту часть крыла так или иначе отлучались некоторые пары. Понятно для чего. Длинный коридор, вдоль которого располагались диванчики, был достаточно освещен, а в середине коридора был переход в оранжерею, скрытую в полутьме. Окна были закрыты, но вдоль дорожек горели небольшие фонари, что создавало приватную атмосферу. «Подожди меня тут», аккуратно высвободившись из переплетения рук, сказала девушка. «Можешь пройтись, тут очень красиво». «Хорошо», ответил Володя, кивнув смутно знакомому мужчине и его спутнице. Сам он в туалет не хотел, но с удовольствием остался один. Нагрузка, которую парень испытывал, находясь в зале, была для него нетипична, и от этого он уставал вдвойне, если не втройне. Внезапно до его уха донесся странный писк, а потом до обостренного слуха донесся голос. «Еще одно слово, и я сверну тебе шею». Чувства мечника тут же активизировались и отсканировали помещение. Примерно в середине зала обнаружились два тела, плотно стоящих друг к другу, и третье, лежащее на полу. «Отпустите меня», едва слышно просипел голос девушки, как ее тут же заткнул сильный удар по лицу. Даже находясь на большом расстоянии, Володя услышал щелканье зубов, и до рецепторов донесся аромат крови. «Ты меня использовала», громко, с ненавистью прошептал молодой голос. «Покрутила и бросила, ради кого говори, и я убью только его. Помогите», вскричал в очередной раз женский голос, но был прерван новым ударом. Этого Володя так оставить уже не мог, и решительно направился вглубь оранжереи. Он знал, что сейчас опять ввязывается в опасную авантюру, но остаться на месте во время мольбы о помощи просто не мог. Глава 17. «Прошу прощения», — громко сказал он, подходя к неизвестным. «Что у вас происходит?» Картина, представшая перед ним, была прелюбопытная. Одно тело принадлежало молодому человеку лет 30. Его тонкий прямой нос был свернут на сторону, и из него уже натекла небольшая лужица крови. Блондинистая голова девушки была откинута назад, а ровесник лежавшего держал ее за грудки и с ненавистью смотрел на Володю. Особенность его была в том, что он стоял в военной форме парадного образца со знаками различия майора и, судя по тому, как ощущался, был мечником в ранге боевера. «Ты кто такой?» – зло спросил военный. «Свали отсюда, это не твое дело». «То есть все нормально?» – стараясь сохранить ровный голос, спросил Володя. До этого с военными он контактировал только один раз, когда четверо из них посчитали, что он один из напавших, когда на них с дедом напали. С тех пор они ему не попадались. «Это не твое дело», по слогам сказал мужчина и, бросив в Володю немного убийственного намерения, сообщил: «Свали». На это Володя даже не знал, что ответить, дело и впрямь было не его, особенно если учесть, что от подобного рода сценки нужно было избегать. Помимо стандартного обучения и подготовки к мероприятию, его всячески пытались научить молчать там, где не нужно, и не лезть на рожон. В голове мгновенно всплыла цитата: «Если на мероприятии происходит какая-то странная ситуация, то это значит, что она кому-то нужна, и не стоит исключать того, что эта ситуация не направлена на тебя конкретно». Правда, об этом говорилось вскользь, и носила скорее ознакомительный характер. На мероприятиях подобного рода запрещено устраивать междоусобные разборки. В местах, куда могут прибыть важные гости города, подобное не просто не приветствуется, а и порицается. За несоблюдение порядка и при порче имиджа города от тебя просто отвернутся все вокруг. Еще раз отсканировав пространство на предмет подозрительных личностей вокруг, ведь все происходящее запахло подставой, он так ничего не нашел, но вдруг увидел, как девушка пришла в себя, вернув голову в исходное положение. Она вдруг повисла на руке военного, отошла на шаг назад и нанесла ему удар туфелькой прямо в пах. Реакция была мгновенной, едва она отнесла ногу назад, как аура военного вздрогнула черным дымом и прикрыла убойное место. Только девушка была не так проста. Бусинки на ее туфле вспыхнули желтым цветом, и дым, выставленный в качестве преграды, был разбит, и удар попал прямо по адресу. Мечники с болью в определенных отношениях. Так не раз говорил дед, так не раз считал сам Володя, но вот что он точно мог сказать, что грамотный удар в пах дезориентирует любого мужчину, а уж такой сильный, который нанесла девушка и подавно. «Ха!» — с выпученными глазами выкрикнул военный, на секунду ослабляя хватку, а девушка, удивительно проворно передвигаясь, оказалась за Володей и прижалась к нему всем телом, после чего дрожащим голосом вымолвила: «Спасите меня от этого психа». Замешательство военного длилось не более мгновения. Вполне вероятно, что он мог сразу ударить ее в спину или схватить, но не стал этого делать, ибо мог попасть по Володе, а этого он хотел избежать. «Парень», — веско сказал военный, — «ты разве не знаешь, что в чужие дела нельзя совать нос, иначе прищемит?» «Знаю», — спокойно ответил Володя, — «только и убивать никого в моем присутствии не нужно. Не могу же я пройти мимо, когда кто-то просит помощи после удара». «Можешь, и даже обязан это сделать, в особенности к этой твари», — жестко сказал мужчина. «Опасайся ее, она крутит мужиками, как хочет, выпьет из тебя всю кровь и уйдет. Пожалуйста, не оставляйте меня с этим психом», — неожиданно просящим голосом попросила девушка. «Что ты там ноешь?» — злобно сказал мужчина. «Ты кто угодно, но не тряпка, так что веди себя нормально». «Что здесь происходит?» — громко спросила Вика. «Володя, девушка, уведите своего мальчика от этой старой стервы», — злобно сказал военный, выделяя голосом последние слова. «Кто попал к ней в руки, просто так не уходит. Сосет она отлично, но вместе с этим отравляет душу». «Фу», — закатила Вика глаза. «Помогите», — жалобно сказала девушка, еще крепче прижимаясь к Володе, но в ответ на это Вика жестко произнесла: «Убери от него руки». Вика достаточно профессионально сбила девушку в сторону, освобождая своего парня. Именно такой настрой уловил Володя от девушки и был приятно удивлен. Девушка по-настоящему считала его своей собственностью, и ей очень не понравилось, что какая-то незнакомка вцепилась в него своей хваткой, что кое-кто сходу разгадал твою сучью натуру. Улыбнулся военный, но улыбка почти мгновенно спала с его лица. Из зала в сторону оранжереи двигалось не менее десятка людей, и явно был слышен голос еще одной девушки. «Они здесь, здесь, Володя», только и бросила уничтожительный взгляд на парня и, схватив его за руку, оттащила в сторону. Девушка же приложила руки к лицу и принялась плакать. «Вот они». Еще одна девушка приблизилась к плачущей и обняла ее, после чего принялась уводить в сторону. «Что здесь происходит?» — спросил серьезного вида мужчина лет 40, а один из его людей, по едва видимому кивку, бросился к неподвижно лежащему мужчине. «Ничего такого», — негромко ответил взбледнувший военный, а Володя понял, что знает этого человека. Это был сын генерал-губернатора Евгений, наследник губернаторства и тот человек, который достаточно сильно вникает во все внутренние дела, касаемые силовых структур и гильдий. На сегодняшнем вечере вообще не предусматривалось, что он будет на месте. «Ты что тут устроил?» — возмутился полковник, внезапно оказавшийся перед майором. «Петр Иванович», — еще сильнее побледнел майор, но был перебит своим командиром. «Прекратить! Сейчас же убирайся вон! Сейчас не время и не место! С тобой мы разберемся позже!» Он повернулся к сыну губернатора, и тот кивнул, получив несколько знаков от целителя. С лежащим на полу все было более чем в порядке, он уже открыл глаза, но с трудом шевелился. «Сильно же его приложили. Семенов, займись», — сказал Евгений одному из мужчин, а потом обратился к остальным. «Давайте вернемся в зал, там у нас еще очень много дел». Вика попыталась увести Володю вместе со всеми, но тот самый Семенов, молодой человек с незапоминающимся лицом, вышел вперед и сказал: «Не так быстро, прошу вас, мне нужно задать вам парочку вопросов». «Хорошо», — кивнула девушка, а мужчина достал небольшой диктофон и, нажав кнопку, сказал: «Представьтесь, Виктория Сикарская, позывной «Ведьма», ранг «Боевер», — сказала девушка уверенно. «Владимир Воронин, позывной «Серп», ранг «Витязь», — ответил Володя, когда на него навели диктофон. Сопротивляться было бессмысленно. Во-первых, его уже запомнили, а во-вторых, это был явно представитель службы собственной безопасности, так что прятаться от него смысла не было, как и не отвечать на вопросы. Если его ответы будут недостаточно откровенны, их могут и к себе на разговор пригласить. Именно тогда Володя понял, что сделал себе медвежью услугу, ведь, как оказалось, ему вообще не нравилось давать какие-либо показания. «Как вы здесь очутились?» Кивнув на их ответы, спросил мужчина. «Я шла в уборную и попросила моего спутника подождать меня у оранжереи, а выйдя услышала разговор на повышенных тонах и отсутствие своего спутника, найдя его возле этой парочки», ровно ответила Вика. «Хорошо, а вы?» Посмотрел на Володю Семенов. «Услышал звуки борьбы и мольбы о помощи», ответил Володя. Подойдя поближе, попросил мужчину успокоиться. В ответ он принялся мне рассказывать, что она его предала. В процессе разговора девушка вышла из захвата и спряталась у меня за спиной и продолжала просить ей помощь. Едва пришла моя спутница, она убрала женщину из-за моей спины и отвела в сторону. Задав еще несколько десятков коротких уточняющих вопросов, Семенов удалился. А Володя и Вика пошли в зал для торжественных мероприятий. «Тебя и на секунду нельзя оставить», – недовольно сказала Вика. «Больше я попрошу тебя никуда не ввязываться». «Хорошо», – пожал плечами Володя. С девушкой и ее раздражением он был полностью согласен. Опростоволосился, но тем не менее сам не понимал, как бы он мог пройти рядом. На этом разговор закончился, но неожиданно представился новый. Перед Володей и Викой, словно вынырнув из пустоты, появился Иван Франковский и Артем Царенко. Глава общества воспитателей духа и его ученик были опознаны Володей мгновенно. «Добрый день», – поприветствовал их Артем вежливой полуулыбкой. «Позвольте представить моего наставника Ивана Франковского». «Здравствуйте», – пожал протянутую руку Володя. «Рада встрече», – ответила Вика, кивнув с улыбкой, будто только что и не пыталась ругаться на Володю. «Прошу прощения, что врываюсь в ваш вечер, но мне было интересно составить личное впечатление о маге, разработавшем концептуально новые малые ритуалы, к тому же столь быстро воспроизводимые», — сказал Франковский, суетливо перебирая руками. «К тому же, мой ученик передал вам материалы, как образец для сотрудничества, и мне интересно, найдем ли мы точки соприкосновения». «Все отлично», — ответил Володя, отзеркалив улыбку. «Материалы были более чем вкусные, и, естественно, к сотрудничеству я готов». «Прелестно, прелестно», — сказал мужчина, улыбнувшись и сомкнув руки в замок. «Не растопите ли любопытство, как так оказалось, что вы смогли в столь юном возрасте придумать и реализовать столь интересные ритуалы? Мне уже некоторое время не удается заснуть, раздумывая, какими путями вы шли их открывая, и как все-таки у вас получается так быстро их производить. Для мага, прошедшего инициацию, это как минимум норма, но вы же ее не проходили. Или я чего-то не знаю? Как ни странно, все это всего лишь результат тренировок под руководством грамотного наставника», — скупо улыбнулся Володя. Этот ответ он тщательно разучивал, как и возможный дальнейший диалог. Все, кто прислушивался к его словам, должны четко уяснить, он поддерживает своего наставника, и вообще тот у него в большом почете. «Но он же не маг», — удивился Франковский. «Не маг, но крайне сведущий мечник, который, обладая разносторонними знаниями, направил меня на правильный путь, словно само собой разумеющееся», — сказал Володя. «Это, конечно, все верно, судя по всему», — не согласился Франковский. «Но что это могло дать?» «Ничего такого», — улыбнулся Володя. «Только практика и получение максимального опыта в освоении тех базовых основ, которые доступны каждому магу. У меня таких, как вы, человек 500. И как бы они ни старались, не развивали свои особенности, не сидели с утра до ночи, но они и близко не приблизились к вашему уровню», — сказал мужчина. «Это не может быть все. Что смог, то рассказал», — ответил Володя. «Я пробивался с самого начала и повторял то, что мог повторять. Никаких дополнительных навыков, кроме ясной головы, не имел. Хотя опять же не стоит забывать качественное изучение рун и ритуалов, а также обязательное их проведение. Это тоже немаловажно», — покивал головой Франковский. «Кстати, если вам понадобится помощь в освоении переданного материала, то я и мой ученик с удовольствием вам поможем». «Не стоит», — усмехнулся Володя самодовольно. «Я все прочитал и все понял. Эти навыки очень требовательны к контролю, я же прокачал эти навыки на достаточно высокий уровень, чтобы подобное не вызывало у меня проблем с изучением». 3 дня на все навыки? Франковский по-настоящему удивился и многозначительно посмотрел на Артема. «Часов 10 на то, чтобы уверенно выполнить навыки», — самодовольно улыбнулся Володя. Поймав себя на мысли, что ему очень нравится поражать этих мужчин и смотреть, как они непритворно удивляются. «Не сочтите за бестактность», — стал серьезным Франковский, «но не могли бы вы продемонстрировать, допустим, иллюзию, например, поменять цвет зрачка?» Хаем удивился Володя. Он-то вырастил дополнительный палец и остался доволен, но мужчина захотел получить максимально другой опыт, и это был как вызов. Так что парень решил попробовать. Замерев на секунду, он напрягся и сформировал плотную иллюзию напротив глаз. «Что-то получилось, но что это?» – проговорил Артем, усмехнувшись и вроде как сомневаясь. «Неверно потому, что это иллюзия, глаз имеет такой же цвет». Использовав демоническое зрение, Володя убедился, что все вокруг стало черно-белым, и спросил: «Мои глаза покраснели?» «Кстати, нет», – ответил Франковский. «Только это опять же ничего не значит». «Тогда истинное зрение», – нахмурился Володя и, взяв у официанта бокал шампанского, сделал еще один глоток шампанского, которое стало горчить, но он не стал на это отвлекаться, а сосредоточился на Франковском. «Сейчас я скажу, какой стихией вы управляете». «Ха», – улыбнулся тот и ничего не сказал. Ему казалось, что Володя все приукрасил, что и свойственно молодости. Однако, то, что произошло потом, Володя прокручивал в голове не раз. Для начала истинное зрение показало, что стоящая рядом в двух шагах пара, воздействует непосредственно на Володю. Парень и девушка в классических костюмах выделялись из числа окружающих тем, что пристально смотрели за ними. Казалось, они просто ждут своей очереди на разговор. Легкий поток энергии, словно сквозь пуповину, соединил их и перекачивал в Володю странного отлива магию. Вот почему он себя так странно ведет. Сосредоточившись на людях, парень сначала почувствовал их энергию, а потом направил по каналу, который объединял их камельку демонической силой из ауры. Сущность демонов славится тем, что разрушает все, до чего подстраивается. Странное ментальное воздействие пропало, а Володя почувствовал себя гораздо лучше и впился глазами во Франковского. Он уже вспомнил, что и в прошлый раз, когда его видел, то перед глазами мелькало что-то странное в ауре, а сейчас вблизи он понял, что аура еще больше изменилась. Во-первых, Вика говорила, что Франковский талантливый маг воздуха, а как оказалось, что никакого смерча вокруг его ауры не было. Точнее, не это была не просто она. Его аура хоть и была однослойной, как у мага, но переливалась от белого к фиолетовому, словно слои ауры у мечника. К тому же отчетливо были видны отметины от ритуалов. Различные символы были буквально выжжены на нитях ауры, а внутри будто прятался черный огонь. Переведя взгляд на ученика, Володя понял, что тот практически ничем не отличается от учителя. Также аура, те же символы, только сами символы меньше, да и диапазон цветов останавливается не на фиолетовом, а на синем. Странно, но посмотрев на себя, Володя ничего подобного не увидел. Он был мечником с источником мага, а здесь перед ним стоял, скорее, мечник, который всем выдает информацию, что он маг. От открывшейся догадки ладони мгновенно вспотели, а по телу прошился строй мурашек. «Что-то случилось?» – забеспокоился Артем. «Ничего такого», – ответил Володя медленно. «Просто у вас странные ауры. Никогда ничего подобного не видел. Что же такого странного может быть в нашей ауре?» Усмехнулся Франковский и сменил позу. Теперь он откинул голову назад и завел руки за спину. Возросшее напряжение можно было спокойно ощутить. Вика, вежливо улыбавшаяся все это время, сильно сжала руку Володи, а он судорожно размышлял, что делать. «Если бы вы не направили их копаться у меня в голове, я бы, может, ничего странного и не увидел», — уверенно сказал парень и кивнул головой в сторону стоящих недалеко парня и девушку, которые стремились привести себя в порядок, одновременно получив носовое кровотечение. Франковский только на мгновение перевел на них взгляд, а Володя принялся действовать. Если он правильно понял, то напротив него стоял темный мечник и его ученик. А что точно понимал Володя, что для темного мечника он не противник. Богатырь размажет его очень быстро, а ведь он сейчас без ничего. Оставалось надеяться на внезапность. Решение пришло мгновенно. Адреналин помог сделать дело. Секундное напряжение, и Володя делает шаг назад вместе с Викой, а на их месте остается иллюзия. В следующее мгновение сформировавшийся малый ритуал вспышки прямо на ладони направляется в сторону лица Франковского. А после яркой вспышки, которая ослепила даже Володю, он подхватил Вику на руки и принялся отступать к тому месту, где в последний раз видел деда. Люди обратили внимание на вспышку. Все стали смотреть в нашу сторону, а кто-то принялся выкрикивать проклятия. Володя маневрировал в зале. Он сам не успел прикрыть глаза, и теперь в них плясали светлячки. «Что?» – попыталась сказать Вика, но Володя ее перебил. «Уходи в невидимость. Это темный мечник». После этих слов Володя почувствовал опасность и сильнейший удар в грудь отбросил его на десяток метров в сторону. Выплеснувшееся за секунду до удара черное пламя в районе груди расплескалось словно вода. Людей рядом со столом, в который он приземлился, было много, именно поэтому пришлось доставать серпы. Окутавшееся черным племенем оружие не просто отбило оружие, но даже умудрилось клюнуть противника под колено и кисть, что заставило его отступить. Франковский выглядел совершенно не так, каким его последний раз увидел Володя. Сосредоточенное лицо совершенно терялось на фоне бордовых глаз, а убийственное намерение было не сильно слабее, чем у деда. «Ну и тварь же ты!» – прошипел мужчина и попытался вновь напасть. В руке у него появился меч, но после шести ударов Володя вновь нанес ему три мощных удара, один из которых пробил черный огонь и вошел в колено. Мощный удар ауры отбросил Володю, но к чему-то подобному он был готов и даже оттолкнувшись от стены, прыгнул обратно, в полете нанося несколько запутанных по направлению ударов, два из которых добрались до намеченной цели. Как оказалось, темный мечник просто не умел драться. Абсурдный для мечника-богатыря вывод. Да, скорость передвижения и реакции оставалась на высоте, но навык боя холодным оружием на данном уровне мог добавить проблем только боевирам и может быть слабым витязем. А ведь Володя все не мог взять в толк, как так оказалось, что дед отбился от всех нападающих, хотя и был серьезно ранен. Теперь-то все было понятно. Темный мечник нападал, как правило, из засады. Этого хватало для сильных мечников, а магам смело хватало и того, что есть. Боль в груди прошла, а проснувшийся интерес к битве подстегнул желание драться, но в битву вмешались другие. К ним в угол прилетел ученик Франковского, Артем Царенко, приземлился совсем рядом с Володей. Его лицо было разрублено, правая рука превратилась в фарш, а левая нога была перекручена в нескольких местах. «Я найду время для тебя», – зло сказал Франковский, бросился к ученику и в следующую секунду с громким хлопком пропал. Володя, со свистом рассекая воздух в том месте, где только что были преступники, появился дед. «Поздно, ушли», со свистом выдыхая и пытаясь прийти в себя, проговорил парень. «Эра», зло рыкнул дед, дернув головой и пряча косу. В последний момент, да, Володя видел его злость. Окажись он на миллисекунду быстрее и располосовал бы темного мечника от плеча до паха или в крайнем случае его ученика. «Ты в порядке?» Рядом появилась Вика с озабоченным выражением лица. «Все отлично», — ответил Володя. «Так же, как и дед, пряча серпы. Опять вы», — воскликнул сын генерал-губернатора, оказавшись рядом. «Что за пляски во время инспекции? Кто вам разрешал драться? Вы теперь так просто не отделаетесь». «Виу, виу, виу», — загрохотала сирена. «Внимание, тревога! Внимание, тревога! Они пропали как несколько минут назад. Неужели нельзя было включить сирену сразу или вообще не включать?» Поморщился от неприятного звука Володя. «Это не по нападению», — побледнев сказала Вика. «Это не та тревога». Эпилог. В канцелярии императора Ассийской империи было спокойно. Работа шла в плановом режиме. Сегодня был день посещения и очередь расположенных на креслах в ожидании медленно двигалась вперед. Очередной посетитель едва вышел из кабинета и смахнул невидимый пот, как в приемную буквально влетели архимаг и министр обороны. «В сторону!» – скомандовал архимаг и отодвинул в сторону посетителей, и они просочились внутрь, оставив после себя чувство напряженности. «Не каждый день видишь, как первые лица государства наперегонки мчатся в сторону главы государства. Что-то случилось?» – нервно спросил один из посетителей, который должен был зайти следующим, вперев свой взгляд в секретаря. «Не знаю», – напряженно ответил мужчина. Ему тоже не понравилось, что мимо него прошли люди и не спросили разрешения на вход. А ведь если повод будет невеским, то он изрядно получит. «Ожидайте». Тем временем за высокими двухсекционными дубовыми дверями Александр VII поднялся на ноги и вперил тяжелый взгляд в нежданных визитеров. «Что случилось, ваше императорское величество?» Вытянулся Иван Залесский. Он был министром обороны и дальним родственником императора, но тем не менее всегда испытывал чувство страха перед его подавляющей мощью. Поэтому собрался и четко доложил. «Сегодня, в 13:40, датчики энергии пекла в Косакой пустоши запульсировали. Превышение энергии от нормы зафиксировано в 5 раз. С наибольшей долей вероятности начинается новый великий набег. Пекло, Выругался император и сел на пол. Когда ожидается прорыв? До 12 часов, ответил архимаг. Какие задачи выполнены? Спросил Александр VII и присел на стул. Это был его второй набег за период властвования, и он точно знал, как должен поступить в этой ситуации. Вооруженные силы приведены в боевую готовность полная. Силы немедленного реагирования в готовности к выдвижению в сторону Косака и Пустоши в течение 2 часов. Артиллерийские и инженерные подразделения будут в готовности к выдвижению через 5 часов. Все города-крепости извещены, проводят подготовку к переходу на военное положение. Открыты пункты набора добровольцев для отражения набега. Корпус магов готовится к выходу. Распечатано первое хранилище артефактов, продолжил доклад архимаг. Людей поведу лично. На моем месте останется мой заместитель. Где, дядя Костя? Спросил император, о чем-то задумавшись. Четкий доклад немного успокоил его. Почему он не докладывает лично? Он в Остовске в связи с проверкой. Сурово ответил министр. Этот набег не был неожиданностью. Демоны совершают великий набег раз в 30 лет. Только никто и предположить не мог, что он начнется так рано. Именно поэтому военный советник, дядя императора Константин Федорович Романов, находился на острие атаки демонов. Точно, зло сказал император, сжав кулаки. Действуйте согласно алгоритму. Остовск приоритетная цель. Вытяните мне дядю и остановите набег. Есть, сказал министр. Есть, сказал архимаг. Свободны, рыкнул император. Жду вас для доклада к 20 часам. Когда двери за посетителями закрылась, он сам себе сказал. Спаси единый.